На морде Алобу застыло отсутствующее выражение. Взгляд, казалось, был устремлен в неведомые дали. Точно такой же взгляд был у шакала, который в зоопарке рассказывал Камио о стране львов. Алобу говорил взахлеб и ни разу не заикнулся. Перед Камио стоял совсем новый, уверенный в себе лис, не похожий на прежнего робкого недотепу. А Лобо, игра явно помогала обрести себя. Но Камио в такой помощи не нуждался. Ему и так хватало самоуверенности. «Из-за тебя я едва не погиб», — сердито заметил он. А Лобо недоуменно заморгал. «Из-за меня? Ты должен был объяснить мне заранее, что это за игра такая. Я бы сам решил, хочу я играть или нет». «Но ты бы мог решить, что не хочешь». «Конечно. Это же безумие так рисковать. И ты бы никогда не испытал этого. Как знать, понравится тебе игра или нет, покуда ты сам не попробовал. Не надо прыгать в огонь, чтобы узнать, что он жжется». А Лобо покачал головой. «Все это я уже слышал. Огонь — это совсем другое». Он помолчал и нерешительно спросил. «Ну и как? Тебе понравилось?» «Честно говоря, слово «понравилось» не слишком подходит к тому, что я испытал. Я выпрыгнул из-под самых колес поезда. Нет, эти сумасшедшие забавы не для меня». А Лобо кивнул. «Ну, извини. Знаешь, моя подруга, когда первый раз играла, тоже не выдержала и прыгнула. Она долго наблюдала, как я играю. И в конце концов захотела попробовать сама, но страх оказался сильнее ее. И когда на нас стал надвигаться поезд, она прыгнула. Наверняка она потом костила тебя, на чем свет стоит». «Нет, она не ругалась. Она попала под поезд и умерла». Камио был так потрясен, что слова застряли у него в горле. Остаток дня оба лиса провели в поисках сандвичей и пирожков, валявшихся вдоль путей, и мертвых животных, которых Алобо называл ханырами. Наступил вечер. Когда сгустилась темнота, к путям подошли люди, засветили фонари и подожгли проколотую канистру из-под масла. Воздух наполнился едкой вонью, которую Алобо вдыхал всей грудью. Он вовсе не считал, что близость людей представляет для них опасность. Камио тоже не стал прятаться, но пока люди не ушли, он все время был начеку. Ближе к рассвету он сказал Алобо: «Думаю, лучше мне уйти прочь из города». «Уйти? Из живопырки? Но куда?» Заикание вновь вернулось к Алобо. «Что-то мне здесь не слишком нравится. Может, окраина этой вашей живопырки придется мне по душе. Ты случаем не знаешь, как долго отсюда выбираться? За ночь я дойду до окраины». А Лобо затряс своей одноухой головой. «Не знаю, врать не буду. Но, думаю, окраина далеко, куда дальше, чем ты рассчитываешь. Я несколько раз подолгу шел вдоль путей, но никогда не добирался до места, где кончаются дома. Может, все же останешься?» «Нет. Я твердо решил. За городом мне будет лучше». «Тогда ты вот что сделай. Прыгни в поезд». «Чего?» «Есть здесь такие поезда с пустыми товарными вагонами. Людей там не бывает. Я отведу тебя туда, где они стоят. Проберешься в вагон, поезд отвезет тебя за город. А когда он остановится, ты спрыгнешь». «Знавал я одного такого лиса. Он очень любил так путешествовать. Весь свет объездил. Ну, разумеется, если ты боишься». «Не то чтобы я был в восторге, но, думаю, стоит попробовать. Вот только вдруг люди меня заметят и поймают». «Да нет, все будет в порядке. У этих людей из поездов нет с собой оружия. Может, они погонятся с тобой и погоняются малость, но разве человеку поймать лиса голыми руками?»